Возможно, постороннему мое поведение могло показаться странным. Посторонний, возможно, решил бы даже, что я струсил. Однако мое знакомство с нынешними собеседниками длилось не одну тысячу лет. И можно было с уверенностью сказать, что они подобных глупых выводов делать не станут. На Олимпе я слыл кем угодно, только не трусом. Впрочем, от Афины порой можно было услышать и обратное мнение. Но от нее в мой адрес вообще что угодно можно было услышать. Даже то, что моя постель заправлена бельем из кожи поверженных недругов. Она, интересно, сама пробовала спать на кожаной простыне, укрываясь кожаным одеялом? Ну да ладно. Я давно научился не принимать близко к сердцу ее выпады. Хотя порой сдержать себя было трудновато. Гипотетически посторонняя, опять же, вполне мог упрекнуть меня за то, что я самоустранился, оставив общую проблему ярмом висеть на шее соратников. На что я мог бы ответить этому гипотетическому, что, во-первых, проблему общей не считаю и вообще не очень уверен в существовании какого-то там убийцы. А во-вторых, называть кого-то из обитателей горы моими соратниками просто нелепо. Я всегда выпадал из обоймы, поэтому сейчас искренне не понимал, с чего вдруг им приспичило пригласить на совет меня, чужака. С Прометея взятки гладкие. Тот к ратным делам фактически никогда отношения не имел. А остальным? Что, всем сразу стратегическое чутье отказало? Воткнуть в тщательно подогнанный и четко работающий механизм чужеродную деталь и ждать, что после этого механизм заработает еще лучше? Глупость. Согласись я на сотрудничество и принесу скорее вред, чем пользу. Ко всему прочему, я всегда старался сам принимать решения, а они на это не пойдут. В первую очередь Афина, которая с удовольствием заблокирует любое предложение, исходящее от меня. А я в отместку буду принимать в штыки все, что исходит от нее. Да, я могу быть мстительным. Трудно не заразиться этой дрянью, прожив столько тысячелетий на горе. Вот почему я не бросил все дела, которых, кстати, все равно не было, и не помчался, сломя голову, помогать олимпийцам. Отнюдь не из-за того, что своя рубашка ближе к телу. Что до рубашки, то я вовсе не рассчитывал избежать контакта с убийцей, если таковой существует. Это в компании олимпийцев я мог назвать себя чужаком. Или они меня. А для гипотетического постороннего я был вполне полноправным членом пантеона. Ведь столько тысячелетий вместе со всеми ввязывался в разные авантюры и безумные предприятия. Какой же я после этого чужеземец? Вместе с другими обитателями горы мужского пола не устоял перед чарами Афродиты и наставил рога Гефесту. Да разве я чужеземец? Впрочем, нет. Последний довод никуда не годится. Афродита и на землю частенько спускалась, наслаждаясь обществом людей, как мужчин, так и женщин. К тому моменту, как я пал ее очередной жертвой, рога Гефеста достигли такого размера, что лично моя шея подобного давления точно не вынесла бы. Единственное утешение — под этой тяжестью он едва ли заметил, что я подкинул ему еще пару отростков. Но, в общем и целом, для убийцы я являюсь такой же мишенью, как и все, кто имеет отношение к горе. Так что рубашки, которые ближе к телу, больше ни слова. Существовал убийца или нет, сказать с уверенностью было невозможно. Зато я наверняка знал, что вероятность его существования отрицать нельзя. Поэтому, вернувшись домой, первым делом занялся разработкой оборонительной стратегии. На горе меня частенько обвиняли в безрассудстве. Но это чушь собачья. Безрассудные боги войны живут до первой серьезной заварушки. Потом, как правило, народ, что поклонялся такому богу, в полном составе перебирается в царство Аида, а сам бог распыляется во вселенной, исчезая с памяти людской. Бывают исключения, когда встречаются два в равной степени безрассудных бога. Тогда в царстве Аида праздник. Там отмечают новоселье сразу два народа. Я же на оборонительные мероприятия никогда не смотрел свысока. Потому что грамотно осуществленные они являются альфой и омегой решительного и успешного наступления. В сложившейся же ситуации моя задача облегчалась еще больше. Я наступать не собирался. И коль скоро обитель свою покидал крайне редко, оставалось лишь превратить ее в неприступную крепость. Плевать, что это будет выглядеть так, словно я сам себя заключил в блокаду. Я уже 20 лет веду почти затворнический образ жизни. Еще не устал от него. Пусть с сегодняшнего дня это называется блокадой, Я-то перемены не почувствую. К тому же блокаду полной не назовешь. Поход в магазин, к примеру, отменять никто не собирался. Погрызть краюху хлеба иногда хочется даже самым аскетически настроенным богам. Как обезопасить себя на время подобных вылазок, можно будет придумать позже. Пока же следовало заняться квартирой. Первым делом я установил сторожок. Натянул перед дверью леску, один конец которой обмотал вокруг горлышка пустой, чтобы звону было больше, трехлитровой банки, водруженной на верхнюю полку на стенной вешалке, а второй — к ручке двери. Теперь от внезапной атаки с этой стороны я был застрахован. Что касается окон, те были забраны решеткой. Это украшение досталось мне в наследство от прежних владельцев квартиры, и у меня ни разу не возникло желания избавиться от него. Сейчас оставалось только похвалить себя за предусмотрительность. Задернув на всякий случай плотные шторы по всей квартире, вдруг убийце придет в голову расстрелять меня через окно, я отправился в маленькую комнату, где давным-давно оборудовал небольшой уютный спортзал. Бог войны, пусть и отошедший от дел, должен постоянно поддерживать себя в форме. А иначе какой он бог? Избивая грушу, я размышлял. Не знаю почему, но мне всегда лучше думалось именно в такие моменты. Правой, правой, левой, сближение, коленом. Какие шаги может предпринять гипотетический убийца, чтобы добраться до меня? Левой, левой, правой, сближение, головой. Груша отыграла и слегка отбросила меня назад. Не очень удачная серия получилась. Что вообще этот убийца имеет против обитателей горы? Два удара левой, ногой, прыжок, разворот, удар правой. Вот это неплохо вышло. Может быть, он в прошлом и сам имел отношение к Олимпу? Левой, правой, левой, левой, прямой удар ногой на уровне пояса. Для того, чтобы понять противника, нужно попытаться встать на его место. Сделав это, можно спроецировать на себя мысли, побудившие его совершить тот или иной поступок. В последнем недостатка не было. В качестве примера передо мной были убийства Зевса, Аполлона и Афродиты. Но сколько я ни пыжился, представить себе образ существа, убивающего их, не сумел. Между тремя смертями была всего одна связующая нить. Погибшие в прошлом жили на горе. И все. Никаких других ниточек не было. Ни одной схожей детали во всех трех происшествиях. И у меня возникло устойчивое ощущение, что убийцы либо вообще не существует, либо он очень-очень умен. Настолько, что нет никакой возможности предсказать его следующий шаг. Мозг, действующий в соответствии со своей собственной, непонятной другим логикой. Мозг сумасшедшего. Но сумасшествием тут и не пахло. Сумасшедший не сможет совершить три убийства за два месяца на трех разных континентах. Тем более, что убивать приходилось не абы кого, а высших существ с обостренными чувствами. Чувством опасности в том числе. Часа через полтора я почувствовал, что достаточно. Пот катил с меня градом. В поту моем, разумеется, была и груша. Пройдя в ванную, я сбросил с себя мокрую одежду и встал под душ. Если бы между этими тремя случаями было хоть что-то общее. Но нет. Я окончательно утвердился во мнении, что мне и другим олимпийцам противостоит либо гений, либо не противостоит никто. В дверь весело постучали. Такой стук я уже слышал накануне вечером, когда меня посетил шустрый Гера. Был ли это снова он, решивший объясниться со мной по поводу неудачных переговоров на набережной? Или же это враг, следивший за ним вчера и теперь копирующий его манеру стучаться в дверь? Я наскоро обтерся полотенцем, накинул халат и, выйдя в прихожую, снял леску. Потом, встав к стене по правую руку от двери, открыл ее. «Арес?» Неуверенно прозвучало от порога. Это был голос Гермеса, и, посмотрев в щель между косяком и дверью, я убедился, что это действительно он. Рядом стояла Афина. «Проходите», — сказал я. И когда они, воспользовавшись приглашением, вошли в прихожую, закрыл дверь и снова натянул леску. Вот уж не ожидал. Мне казалось, что между нами на набережной все сказано. Я ошибся? Мы подумали, что еще одна попытка не помешает. Извиняющимся тоном проговорил Гермес. Из его смущения я вывел, что определение «мы подумали» было сильным преувеличением. Подумала Афина, а он был только инструментом, с помощью которого ее мысль сейчас воплощалась в жизнь. Не могла же она, тысячелетиями враждовавшая со мной, явиться в полном одиночестве. «Проходите, раз такое дело», — я указал в сторону зала. «Все-таки боишься?» — с презрительной усмешкой сказала Афина, оглядывая затемненную комнату. Довольно невежливо, если учесть, что она находилась в гостях. И весьма недальновидно, если пришла в расчете на сотрудничество. «Ты в кресло присаживайся», — я все-таки решил не реагировать на выпад. «Я не страдаю комплексами относительно стоящих женщин и сидящего меня. Зато мое чувство гостеприимства страдает невыносимо. Так что располагайтесь поудобнее, я сейчас принесу вина и фруктов. Не нектар с амброзией, конечно, но меня в моменты ностальгии выручает». Когда я вернулся с вином и фруктами, они уже приняли более непринужденные позы. Афина, как я и просил, устроилась в кресле. А шустрый Гера развалился на софе. Совсем как на горе. Даже свои знаменитые крылатые сандалии не снял. Но я не стал делать ему замечания. Насколько я знал, сандалии были самоочищающиеся. К тому же Гермес весьма дорожил ими. Намного сильнее, чем жезлом кадуцием, ныне переделанным в тросточку. И очень переживал, как бы кто не спер его сокровища. Хотя сам в свое время именно что спер их у Аполлона. Вместе с уже упомянутым кадуцием. Тогда же он стащил и мой меч. И еще много разного добра у богов наворовал. Но старик запретил его лупить. Дескать, пацан же еще совсем, мозги пока не отросли, так что взятки гладки. Мой меч, а также предметы тихой гордости других богов шустрому Гере, правда, пришлось вернуть. Один только Аполлон обменял крылатые сандалии и кадуции на лиру и еще какую-то музыкальную безделушку. Полагаю, Аполлону куда веселее было любить себя под музыку. Разлив вино по бокалам, я поднял свой, посмотрел на них сквозь янтарную жидкость. «Итак, вы решили, что разговора на набережной недостаточно, чтобы я успел вам наскучить?» «Ты успел не просто наскучить», — Афина тоже подняла бокал. «Ты успел смертельно надоесть. Когда Прометей настоял на твоем приглашении, я решила, что за 2000 лет забыла, насколько ты мне неприятен, и сумею продержаться в твоем обществе несколько часов». «Ничего подобного. Этих тысячелетий словно не бывало». «Польщен», — кивнул я. «Но поскольку перед нами стоит важная задача, и твоя помощь лишней не будет, я решила, что возьму себя в руки и еще раз поговорю с тобой. Только у меня к тебе одна просьба. Перестань ершиться и делать вид, что ты какой-то особенный, отличный от нас. В сложившейся ситуации мы все равны. Ты можешь отрицать это на словах, но твои действия говорят о том, что ты это понимаешь. Ты боишься, Арес, иначе не стал бы предпринимать такие меры предосторожности». «Я не боюсь, о мудрейшая, а меры предосторожности принимаю потому, что не хочу менять статус живого на статус мертвого так, чтобы потом всякий, вспоминая обо мне, смеялся, как над последним глупцом, поленившимся сделать элементарные вещи для сохранения жизни». «Может быть, сразу к делу?» — предложил Гермес. «А то, боюсь, с вашей взаимной симпатией вы слишком далеко зайдете, и о деле можно будет забыть». «Валяйте», — щедро согласился я. «Мне даже интересно, что вы можете предложить? Насколько я помню, на набережной до обсуждения плана действий так и не дошло, если не считать холостого выстрела Гермеса». «Не такой уж он и холостой», — обиделся Шустрый. «Мы решили, что все-таки стоит разыскать всех наших». Я открыл было рот, чтобы повторить свои критические замечания относительно этого предложения. Но Афина поддержала своего спутника, прояснив некоторые отличия от первоначального варианта. «Их нужно отыскать не для того, чтобы предупредить. В этом нет необходимости. Тут ты прав. Но можно попробовать собраться вместе и сообща придумать план, как вычислить убийцу. Или устроить ему засаду». «Замечательная задумка», — язвительно заметил я. «Сколько нас всего было на горе? 12 членов пантеона, несколько десятков нечленов, несколько сотен разной пузатой мелочи вроде сатиров, нимф, наяд и так далее. Вы хотите отыскать всех? Это же так просто. В какую сторону отправился каждый? Надеюсь, ты не забыла, что Гермес не мог отыскать даже Артемиду, которая бродит по тайге где-то здесь, под боком». «Я не забыла», — холодно отрезала Афина. Именно поэтому мы здесь. Мы не рассчитываем отыскать всех, да это и не нужно. Что умного могут сказать сатиры или нимфы? У них на уме только одно. Но остальных, самых могучих, разыскать надо. Чем больше наших сегодня отправится на поиски, тем больших мы сумеем найти. То есть ты хочешь, чтобы я поехал неизвестно куда, искать, по сути, неизвестно кого? Я недоверчиво приподнял бровь. Да, коротко кивнула она. Не думаю, чтобы мне понравилась эта идея. Почему? Прометей и Геракл согласились, что мысль неплоха. Сегодня вечером они выезжают. Прометей взял на себя Европу, а Геракл – Африку. В Европе, правда, одна Гера. Зато Гераклу придется потрудиться. В Африке, кроме Деметры и Пана, еще много, как ты выразился, разной пузатой мелочи собралось. Тем не менее, он взялся за дело. Что не устраивает тебя? Афина проговорила это с таким видом, словно я отказала ей в каком-то незначительном одолжении. Например, донести сумки на третий этаж. За 2000 лет она так и не смогла смириться с тем, что ей, могущественнейшей из богинь, тоже могут отказывать. Тяжело вздохнув, я попытался объяснить свою позицию. Во-первых, Гераклу не привыкать к разным дурацким подвигам. А во-вторых, мне и здесь хорошо. Но главное не в этом. Главное в том, что я, в отличие от вас, не могу чувствовать других олимпийцев. Я чужак, если ты опять забыла. И когда вы можете хотя бы примерно определить направление, в котором нужно двигаться, я лишен этой маленькой подсказки. Поэтому куда бы я ни поехал, я буду тыкаться в разные стороны, как слепой котенок. Мне не нравится чувствовать себя слепым котенком, Афина. Ты прав, с неохотой согласилась она. Ее недовольство объяснялось очень просто. Это был один из тех редких случаев, по пальцам рук пересчитать, когда она вынуждена признать мою правоту. «Но ведь ты можешь остаться здесь, чтобы мы держали через тебя связь?» «Это я могу», — я кивнул, даже не задумываясь. «Действительно, что мне мешало исполнить роль диспетчера, коль скоро это совпадало с моей неохотой покидать и дом, и тем более город?» «Хорошо», — с явным облегчением заметила Афина. «Ну, хоть в этом я и угодил. Сначала я сама хотела остаться здесь. Но раз такое дело, я возьму на себя Азию». «Гипноз, Морфей, Гесте, Эол, Дионис». «А ты?» — я бросил вопросительный взгляд на Гермеса. «На мне все остальное!» Он посмотрел на бокал и сделал глоток. «Обе Америки и Австралия. Ну и все остальные. Они большей частью почему-то в Америках тусуются». «Потянешь?» «В этих-то сандаликах? Конечно!» «В таком случае удачи всем вам, — пожелал я». И, посмотрев на Афину, с усмешкой добавил. Это абсолютно искренне. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Спасибо, что согласился помочь. Вяло откликнулась она. Это ведь не требует от меня каких-нибудь сверхусилий, правда? Внимательно, хоть и насмешливо разглядывая ее, я вдруг понял, что она прекрасна. Куда красивее даже Афродиты. Просто без ее мускуса. Высокая, стройная, с густой гривой светло-русых волос и огромными серыми глазами. Впечатление портил только плотно сжатый рот, придававший ей надменный и крайне неприступный вид. Почему я раньше не замечал ее красоты? Да потому что она все время шлялась в доспехах, за которыми невозможно было увидеть женщину. И наша плодотворная и непримиримая дружба мешала. Ведь невозможно увидеть красивую женщину в существе, которое постоянно выискивает возможность устроить тебе очередную каверзу. Причем не просто табаку в чай насыпать, а сосвету сжить. Афина же всегда стремилась именно к этому. Но после 2000 лет моя злость на нее выветрилась, и я получил возможность смотреть более или менее непредвзято и сумел разглядеть красоту там, где прежде было лишь коварство. Впрочем, вряд ли она испытывала те же чувства в отношении меня, так что и коварство никуда не делось. Просто спряталась вглубь под нажимом обстоятельств, требовавших сотрудничества. Вот и все. Но раз уж дело идет о сотрудничестве, мне тоже не помешает быть покладистее. И я, пожалуй, сделаю еще один вклад в общий котел. Я постараюсь разыскать Артемиду. Было бы неплохо, — Афина поднялась. А я сегодня ночью перед отъездом постараюсь переговорить с дядюшкой Посейдоном. Благо до океана рукой подать.